и Персик Хазаров Каруза, затем Вениамин Дубовицкий Орлов, Киряк Попов Барбота, Николай Васильев Адриатика и другие. Группа быстро разрасталась и включала в себя уже десятки людей, выполнявших как разведывательные, так и диверсионные задания. Впоследствии несколько подгрупп отделились от основной и получили прямую связь с сотрудниками советской военной разведки. От многих членов организации ЛИ поступали весьма ценные данные. Сам Пантелей Сидеров, ЛИ, встречался с Плакутиным в городе и в агентстве, куда секретарь консульства приходил по служебным делам. Агентство служило явкой и для других членов организации. Помимо служебной информации, Сидеров сообщал о движении германских транспортов в районе города, о спуске на воду германских самоходных барж для перевозки танков, сделал описание местности, где находится немецкая радиостанция. Николай Петров, певец, работал в варнинском агентстве «Вагон Ликук», а потом уехал в Софию. С мая 1941 года он работник товарищества «Шипков», а с сентября торговый агент в болгарском представительстве фирмы «Шипков» по продаже анилиновых красок. Путешествуя по всей стране, он каждые 10-15 дней приезжал в Варну и передавал собранную информацию Сидерову. В декабре 1941-январе 1942 года, вернувшись из поездок в Добруджу, он сообщил о болгарской артиллерийской части в районе села Царево, об аэродроме в Балчике, о германских войсках в Русе, отправляемых в Румынию. Кроме того, он передал информацию о германской радиостанции в местности Боровец, в окрестностях Варны, а также описание и рисунки бункеров на Варнинском берегу. Николай Васильев, Адриатика, курьер пароходного агентства Адриатика, по происхождению русский, с 1922 года жил в Варне. Зная 4 языка, постоянно общался с капитанами и офицерами немецких, болгарских и итальянских кораблей, узнавал от них о том, куда и откуда идут суда и какие грузы перевозят. Арам Хаджалян Беду, владелец фотоателье в Варне. Арам посещал кораблестроительный завод «Каралабак» и фотографировал строящиеся там самоходные баржи для перевозки танков, а также передавал сведения о движении германских товарных поездов. Он узнал и сообщил, что Германия требовала от Болгарии послать войска на Восточный фронт, а болгарское правительство ответило отказом, так как болгарский солдат не сможет поднять оружие против своих освободителей. Поручик запаса Сава Стоматов, в начале 20-х сотрудник Григора Чочева на канале связи Варна СССР, работал переводчиком, так как хорошо владел немецким, французским, турецким и греческим языками. Весной 1940 года, когда в Болгарии обосновались немецкие войска, его назначили переводчиком при их командном составе. Таким образом, он получил доступ к секретным сведениям из штабов германской и болгарских армий. Еще один бывший сотрудник Чочева, Киряк Попов, отлично знал румынский язык, а потому его сапожная мастерская в Варне стала своеобразным клубом,